Глава 24. Утром я откровенно боялась выходить из комнаты. Не стоило надеяться, что Гилберт не заметит кольца. Он замечал куда большие мелочи, чем золотой ободок с камнем, обхвативший средний палец. Драк тоже не появлялся, иначе я бы попросила его создать какую-нибудь иллюзию, чтобы скрыть наш статус. Звала его, но призрак не пришел. Или теперь не такой уж и призрак? Пришлось одеваться и плестись к завтраку. Как назло, Гил завтракал дома, а не умчался в утку ни свет ни заря. «Доброе утро», — сказала угрюмо, потянувшись за чашкой. «Доброе», — ответил Гил и вдруг словно окаменел. «Нэнси, это что такое?» «Где?» — сделала вид, что не понимаю. «Перстень! Какого демона он на твоей руке?» Гил перехватил мою ладонь и поднес к лицу, словно приглядываясь к плетению заклинания, а затем так же резко выпустил. «Зачем?» — спросил тихо. «Зачем ты это сделала?» «Я боюсь», — призналась честно. «Нам нужна помощь, пора это признать. А Драк, ты хоть понимаешь, что натворила?» Гил резко поднялся со стула и схватил меня за плечи. «Драк не песик, которого можно привязать таким способом. Он могущественный маг, который пожрет тебя и не поморщится. Почему он вообще должен меня пожирать? У нас с ним договор. Как только мы найдем убийцу Виниты, я разорву привязку». «Пока мы найдем убийцу, Драк станет настолько силен, что ты уже не сможешь ее разорвать. Сними кольцо немедленно!» Я колебалась. «Нэнси, прошу!» «Хорошо?» Прикоснулась к перстню и прошептала. «Летау гарде!» Представила, как крошатся цепи, и потянула кольцо с пальца. Ничего. «Ну что?» — поинтересовался Гил. «Не получается. Наверное, что-то сделала не так». Повторила, но цепи только стали прочнее и будто ощутимее, а воздух в комнате вдруг похолодел. Открылась дверь, и Драк шагнул в комнату. Он выглядел еще реальнее, чем накануне, даже щеки порозовели. Где-то раздобыл современный костюм и теперь щеголял черным жилетом с серебряными пуговицами, бледно-желтой рубашкой и узкими брюками. Светлые волосы стянул на затылке. Аристократ аристократом. Только сейчас я впервые ощутила силу, которая исходила от него, и эта сила пугала. «Здравствуй, Нэнси», — кивнул он. «Что же ты решила так быстро расторгнуть наш договор? Или Гилу говорил?» Я смотрела на человека перед собой и понимала, что не знаю его. Это был совсем не тот призрак, который помогал мне готовиться к балу или колдовал над прической. Нет, сейчас его мощь можно было ощутить кожей, и от нее становилось жутко. «Отпусти ее!» — потребовал Гилберт. «Зачем тебе Нэнси?» «Затем, что никто из вас не стал бы помогать мне по доброй воле», — Драк пожал плечами. «А эта чудная девочка — сама невинность. Она разглядела в несчастном призраке добро, которого никогда не видели вы, господа хранители. Ставлю свои часы, сейчас прибежит Микаэль и начнет рвать на себе волосы. Ай-яй-яй, прошляпил возвращение легендарного пращура». «Так Драк — предок Мика? Совсем не похоже». «Не бойся». Драк обернулся и мягко коснулся моей щеки. «Я обещал, что помогу, значит, помогу. Мужчины нашего рода держат слово». «Кольцо не снимается», — сказала я. «Ты обещал совсем другое». «Я скажу тебе формулу, когда в этом возникнет необходимость». Драк потрепал меня по голове, словно котенка. «А ты прекрати оплетать меня заклинанием, Гилберт Максон. Я не слепой и не глупый. Если, конечно, не хочешь занять место дежурного призрака». По коже пробежал мороз. Наверное, я только сейчас поняла, что натворила, и некого было в этом винить, кроме самой себя. Чем я думала? Была слишком расстроена после ссоры с Гилом? Или устала? Или просто... Пора признать, все это время в утке я продержалась потому, что рядом постоянно кто-то был. Гил, Мак, Эл, иногда Лита. И вот впервые действовала сама. Вместо того, чтобы помочь, выпустила некое существо, которое, похоже, и человеком назвать нельзя. Как и предсказывал Драк, дверь распахнулась, и на кухню влетел запыхавшийся Микаэль. увидел Драка и замер. С его лица будто кто-то разом стер все краски. «Что это значит?» — холодно спросил у меня, безошибочно определив, чьих рук дело. «Нэнси, я тебя спрашиваю, кто дал тебе право?» «Не кричи!» — перебил его Драк. «Девочка не сделала ничего дурного. А вот вас, двух остолопов, я бы с удовольствием придушил, но Нэнси расстроится. Поэтому займитесь делом, найдите убийцу, и я сам вернусь на место. А пока что прощайте. Нэнси, если что, зови». И Драк уверенно направился к двери. «Ты куда?» — растерянно спросил Мик. «Истосковался по женской ласке, правнучек». Драк щелкнул его по носу. «Увы, для призрака возможности общения с прекрасным полом ограничены». И он удалился, напевая фривольную песенку, а мы остались стоять в центре комнаты, глядя друг на друга. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» — спросила осторожно. «С удовольствием!» — Мик подошел к столу и достал из шкафчика пустую чашку. «Ты выпустила из векового заточения моего прадеда, одного из самых сильных и опасных магов страны. Прадедушка раскрыл секрет бессмертия. Говорят, ради этого он даже продал душу демону. Не знаю, насколько это правда, но в один не очень-то прекрасный миг Драк перешел на сторону врага и едва не уничтожил всю правящую династию. После этого он долго скрывался, пока его не нашел сын, мой дед. Он понимал, что отца нельзя оставлять на свободе, иначе безумный маг способен на многое. И тогда он заточил его в этих стенах, заперев навеки вечные. В подземелье Хутки находится человеческое тело Драка. Скажу сразу, не в цельном виде, но если снять печати, он оживет. Вот только избавиться от духа отца дед так и не смог. Дедушка всю жизнь прожил в этом доме, а когда пришла пора покинуть мир, рассказал о Драке моему отцу. Тот мне, взяв клятву, что я не допущу возвращения предка в мир живых. «Тогда как...» — я покосилась на перстень. Рубин переливался сполохами алого. «Даже в виде духа Драк способен на многое. Он даже не совсем дух, скорее сущность, лишенная физической оболочки. Сильно нам навредить он не может. Но мог, пока не нашел носителя. Сейчас он привязан к тебе и питается твоей силой. Когда ее станет мало, Драк сможет захватить твое тело. На это его могущества вполне хватит». «И что мне делать?» — спросила вмиг осипшим голосом. «Снять перстень. Не получается, я пробовала. Значит, молиться, чтобы Драк сдержал слово. Но надежды на это мало. Он и при жизни-то был не в себе. Недаром так боролся за бессмертие». Я опустилась на стул и замолчала. Гил осторожно опустил руку мне на плечо, словно опасался, что оттолкну. Но я не собиралась его отталкивать. Наоборот, хотелось обнять, что есть силы, и разреветься. Увы, поздно. «Раз уж договор заключен, давайте сделаем так, чтобы это было не зря», — сказала парням. «Нам нужно найти убийцу Виниты. Пусть хотя бы он заплатит за то, что сделал. А с Драком... С Драком разберемся потом». «Разберется она», — вздохнул Микаэль. «Ладно, я подниму семейные архивы и попытаюсь разузнать, как в прошлый раз удалось упокоить прадеда. Нэнси, сосредоточься на Врайне. Гил, свяжись-ка с Эллом, он до сих пор на работу не явился. Не иначе, как решил следить за Марикой и днем». «Да, именно так и надо. Заняться работой, забыть о нависшей опасности. А может, и не опасность это вовсе? Все-таки Драк ничего плохого никому не сделал за эти 100 лет, а мне и подавно только помогал. Интересно, где он сейчас? Действительно отправился по барышням? Зачем ему вдруг понадобилось человеческое тело?» Столько вопросов и никаких ответов. Поэтому на свидание с Врайном я шла в самом мрачном расположении духа. Гил и Мик следовали поодаль. Мы договорились, что они вмешиваются, если подам условный знак, потру сережку на левом ухе. А пока что надо было выпытать у Врайна все, что он знает о гибели Виниты и Дины. У статуи основателей города я оказалась без четверти 6. Врайна еще не было, поэтому стояла и смотрела на 3 белоснежные скульптуры, одну женскую и 2 мужские. неожиданно поймала себя на мысли, что одна из них напоминает Драко. Нет, пока он был призраком, не напоминала, зато сейчас, когда вдруг оказался в человеческом обличье, сходство было налицо. Волевой подбородок, неизменный прищур, прямой нос. А столица на этом месте возникла не так давно, раньше была на берегу моря, пока не смыло во время стихийного бедствия. Может ли быть, что Драк приложил руку к созданию нового города? Хотя имена на камне были выбиты другие. Грасия Тордес, Эвиар Элтерет, это предок принца Конрада и его брата, Даниан Астрей. Хотя вряд ли Мик работает в утке под своей настоящей фамилией. Может ли этот Даниан Астрей быть нашим Драком? «Нэнси, вы уже здесь!» В Райан остановил сверкающий Магобиль и помахал мне рукой. А вот это уже плохо. Ехать с ним никуда не хотелось. «Я думала, мы прогуляемся!» — крикнула в ответ, придерживая шляпку, так и норовящую слететь от порывов ветра. «Прогуляемся, но не здесь!» — улыбнулся Ардис, распахивая передо мной дверцу. «Позволите пригласить вас на берег реки?» «С удовольствием!» Поздно было отказываться. Это выглядело бы странно, да и с перстнем на пальце я чувствовала себя защищенной. Может, Драк мне и солгал, но ему невыгодно, чтобы я так быстро умерла. Магобиль зарычал и двинулся по направлению к реке. Я пару раз обернулась, и показалось, что вижу издалека Магобиль Мика. Значит, ребята следуют за мной. Сразу стало спокойнее. — Вы сегодня обворожительны, Нэнси, — сладко улыбнулся Врайн. — Благодарю. И все-таки куда мы едем? На небольшой пикник. И, кстати, мы на месте. Магобиль остановился на берегу широкой реки. В этом районе я раньше не бывала. Красивое место. Огромные раскидистые дубы дарили свою тень тем, кто решил укрыться под их кронами. Здесь было не так жарко из-за близости воды, и Врайн повел меня к одной из лужаек, на которой расположилась деревянная беседка. Увидела ее и поняла, что ребятам будет тяжело за мной наблюдать. Беседка находилась на берегу, и от чужих взглядов ее скрывал дикий вьющийся виноград. «Здесь красиво», — сказала своему спутнику. «Рад, что вам нравится. Я сам люблю посидеть на берегу, посмотреть на воду». Он приподнял завесу винограда, и я увидела накрытый стол. Пахло фруктами. Если бы был другой кандидат для свидания, я бы обрадовалась. Но Гил, увы, никуда меня не приглашал, только на работу. «Вина?» И, не дожидаясь ответа, Врайн наполнил бокалы. «Давайте выпьем за нашу случайную встречу, которая, надеюсь, перерастет в долгую дружбу». Я едва пригубила вино, а вот Врайн выпил до дна. Сразу повеселел и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. А вот мне было совсем не весело. «Я слышала, вы работаете в театре?» Решила свернуть на нужную дорожку разговора. «Не я, отец», — отмахнулся Ардис. «А я там практически живу. Театр — это как большой серпентарий, поверьте, прекрасная Нэнси. У актрис больше причуд, чем у любых других девушек». «Например?» — спросила я. «То шляпка не та, то платье бледнит, то не выйду на сцену в розовом, это плохая примета, выступать в розовом по пятницам. А еще все актрисы мечтают найти себе принца. Пока что нашла только одна, и та померла». «Да что вы говорите?» — прижала ладони к щекам. «Именно. Встречалась с ним тайком. А в театре тайком, значит, на виду у всех. Только он жениться на ней не собирался. А Витка была барышня назойливая. Думаю, любовник ее и того». «Неужели Врайн не виноват? Но ведь он ухлестывал за Винитой». «Она вам нравилась, эта девушка?» — спросила осторожно. «Не больше, чем остальные. Сама со всеми заигрывала, пользовалась тем, что красиво, как картинка. Но что мы все о ней да о ней? Давайте выпьем». И Врайн снова осушил бокал. Взгляд его сделался совсем осоловелым. Ардис придвинулся ближе. Я, наоборот, отодвинулась, но он обнял меня за талию и опустил руку на колено. «Что вы делаете?» — крикнула я. «Отпустите немедленно!» «Еще чего, дорогуша!» — пьяно улыбнулся Врайн. «Вы все одинаковы, и все хотите одного и того же». «Где Гил и Мик, когда они нужны?» Я попыталась подняться, но Врайн вцепился в платье. Ткань треснула под его пальцами. Попыталась применить магию — ничего. На Врайне какая-то защита? Драк! Воздух подернулся дымкой, и из него шагнул древний маг, безупречный, словно картинка. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — покачал головой. «Как нехорошо, господин Врайн! Девушка хочет уйти. Зачем же ее удерживать?» Щелкнул пальцами, и рука Врайна неестественно выгнулась. Он дико закричал, а в беседку ворвались Гил и Мик. «Ты что делаешь?» — Микаэль вцепился в предка. «Кыш!» — Драк взмахнул рукой, и парней вынесло из беседки прямо в реку. «Говори, Врайн, ты убил Виниту и Дину!» «С ума сошли!» — Ардис резко вращал глазами. «Я их терпеть не мог, это правда, но убить!» «Не лжет», — обернулся ко мне Драк. «Отпустим?» «Да, хватит». Врайн рухнул на землю без сознания. Драк прикоснулся к его лбу, и словно облачко слетело с его пальцев. «Все, он не помнит, кого сегодня пригласил на свидание». Призрак улыбнулся и протянул мне руку, но я в испуге отшатнулась. «Нэнси, я не причиню тебе вреда». «Пошел от нее!» Это Гил выбрался из реки, схватил меня в охапку и заслонил от Драка. С него ручьями стекала вода, и я тут же промокла. «Все хорошо», — вмешалась, опасаясь, что сейчас они схлестнутся, и Гилберт точно проиграет. «Гил, Драк всего лишь мне помог. Сама попросила. Врайн начал приставать, а вас не было, и...» «Кстати, а где вы были?» — поинтересовался Драк. «Поблизости», — Гил отвел взгляд. «Мы хотели подобраться так, чтобы наблюдать за беседкой, но никак не получалось, и...» «И этот парень мне что-то говорит», — призрак всплеснул руками. «Микаэль, а ты и вовсе разочаровал прадедушку. Один из астроев так магически слаб. Куда катится мир? Нэнси, драгоценная моя, идем-ка домой, я лично тебя провожу, раз уж от этих твоих защитников нет толку». Но я вцепилась в руку Гилберта, потому что откровенно боялась. «Что ж, как знаешь». И Драк снова растаял в воздухе, а я обернулась к Гилу. Тот еще раз взглянул на спящего в беседке Врайна и увлек меня прочь. Парни молчали, а я чувствовала себя бесконечно виноватой. «Почему? Почему? Не знаю. Наверное, потому что снова едва не провалила задание и оказалась бессильна без Драка. И...» «Нэнси, ты в порядке?» — тихо спросил Гил. «Да, в полном», — заверила его. «Прости, я едва не подвела вас». «Это мы тебя подвели. Драк прав. Плохие из нас защитники. Мы отвлеклись буквально на минуту и не успели помочь». «Ну, вы же не столетние маги», — улыбнулась ему. «Не бери в голову. Зато теперь мы точно знаем, что Врайн не убивал Виниту и Дину. Он думает, что это был Конрад. Что в принципе невозможно». «Что ж, будем надеяться, что Эл принесет какие-то новости. Поехали домой». И я с превеликим удовольствием забралась в магобиль Мика. Он уже ощущался как родной. Свернулась клубочком на заднем сиденье, только здесь чувствуя себя в безопасности. Даже мокрое платье перестало смущать, в отличие от парней, которые тихо ругались, пытаясь высушить одежду. Что же делать? Подозреваемых все меньше, а результата нет. Может, убийца уже и не в городе? Уехал, сбежал? Как же все запуталось?